Глава 19. Допрос англичанами и немцами. После трехдневного битья его пару дней не выводили из камеры, дали немного восстановиться. Отто ощущал себя куском мяса, попавшего в мясорубку, и экономил силы для допросов, на которых надеялся убедить садиста в том, что он совсем не тот, кто им нужен. Его снова привели в кабинет Глоя, но теперь в кресле полковника сидел не генерал Бродерик, а джентльмен благороднейшего вида в клетчатом пиджаке и очках с золотой оправой. Глой встал возле окна у того самого злополучного графина с оставшимися стаканами. Было видно, что джентльмен появился здесь по приказу Бродерика и против воли Глоя. «Надеюсь, вы провели спокойную ночь, господин Шмидт. Так звучит ваше имя по паспорту», — вежливо начал джентльмен на безупречном английском. «Но я хотел бы знать ваше настоящее имя». «Мое настоящее имя — Отто Шмидт», — угрюмо заметил Отто. «А ваш выговор выдает британца». «Вы угадали», — улыбнулся тот уголками губ. «Я прилетел сюда по той причине, что ваше будущее внушает мне большие опасения». «Мне тоже, и буду вам крайне признателен, если вы хотя бы объясните, что здесь происходит. Зачем вы задаете мне вопросы, на которые вам ответит консул моей страны? Я гражданин Западной Германии, такой же европеец, как и вы. И вы не можете не видеть, что меня здесь ежедневно пытают», — подчеркнул Отто. «По-вашему, я похож на террориста?» «В моей стране совсем другие законы, и тут я только гость», — развел руками джентльмен и выразительно поднял глаза на портрет Гитлера, не обращая внимания на Глоя. «Я готов вам помочь, но смогу сделать это только в случае, если вы поможете мне ответами на вопросы. Какова цель ваших частых визитов в страны Африки в последнее время?» «Я представляю итальянского изготовителя чистящих химикатов нового поколения и стараюсь захватить рынок, опередив конкурентов». Отто нравился этот человек. «Меня предупреждали, что это связано с большим риском, но подтверждение я получил только теперь». Британец явно был из разведки Ми-6. Отто вспомнил симпатичного итальянского официанта Антонио, влюбленного в главную героиню фильма «Из России с любовью» об агенте Ми-6 Джеймсе Бонде. «Видел бы Антонио Отто сейчас». «Бог свидетель, впервые встречаю агента по продаже химических средств с таким глубоким интересом к ядерной физике», — усмехнулся джентльмен. «Сомневаюсь, что фирма чистящих химикатов обрадуется, узнав о расширении своего бизнеса в новой области таблицы Менделеева». «Менделеев — это какой-то русский», — поморщился Отто, вспоминая когда-то слышанную фамилию. «Наша фирма никогда не сотрудничала с русскими. Их рынок наглухо закрыт для немцев после войны». «Занимаясь химчисткой, вы не знаете, кто такой Менделеев?» — удивился джентльмен. «Зачем мне знать фамилии людей, не связанных с моим бизнесом?» «Список стран, посещенных вами за последнее время, наводит на размышления. Иран, Израиль, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан. Причем арабские страны и Израиль вы посещаете по разным паспортам. Он показал отпечатанный на машинке лист бумаги. Получается, что вы узкий специалист по горячим точкам». «Вы не можете не знать, что у всех коммерсантов по два паспорта. Один для арабов, другой для евреев. Любого коммерсанта интересует его собственный бизнес, а не бесконечный конфликт между арабами и евреями, ставший их главной религией», — ответил Отто. «Чем горячее точка, тем она слаще для коммерсанта. Чем выше риск, тем жирнее вознаграждение. Нефтяные и кровавые пятна трудно выводить без наших химикатов». «Я бы не шутил в вашем положении», — покачал головой джентльмен. «В списке посещенных вами стран также Португалия во время фашистской чумы, Алжир во время переворота, Тайвань, непризнанный Китаем». «Люди хотят ходить в чистой одежде при любом режиме и во время любых переворотов», — ответил Отто. «Список посещенных вами стран — это маршрут военного корреспондента BBC, а не торговца химикатами. И мы с вами понимаем это одинаково отчетливо. Правила игры таковы, что раз уж вы попались, в ваших интересах говорить правду. Если бы вы видели, как меня били несколько дней подряд, вы бы поняли, что после этого человек говорит правду, только правду и ничего, кроме правды». Отто бросил выразительный взгляд на Глоя. Тот не выдержал взгляда и отвернулся к окну. «Поверьте, я отношусь к вам с сочувствием и с симпатией». Джентльмен красноречиво приложил руку к сердцу. «Я видел среди изъятых у вас вещей альбомы с марками. И кое-что в этом понимаю с тех пор, как отец привез мне целый конверт марок из Индии, где служил долгие годы». «Ну, раз уж вы тоже филателист, то признаюсь, лучшую часть своей коллекции я за бесценок приобрел именно в горячих точках, где люди не знают цены маркам», — сказал Отто и кивнул на Глоя. «И напрасно вы разговариваете со мной так, как они». «Кто они?» Но я же понимаю, что вы не имеете отношения к полиции и разведке ЮАР. А здесь, в этой тюрьме, Отто поднял глаза на портрет Гитлера. Реальный концентрационный лагерь. И это говорю вам я, немец. В конце концов, ведь вы, англичане, исключили ЮАР из британского содружества. Зачем вы приехали сотрудничать с их разведкой? Отто понимал, что в данном контексте Глоя уже не интересует его мнение о сегрегации. «У вас хороший английский», — ушел от ответа джентльмен. «Плохой. У меня хороший французский и сносный итальянский», — признался Отто. «Нет лучшего способа выучить язык, чем торговля». «Господин Шмидт, или как вас там, вы мало похожи на фаталиста. Напротив, вы гедонист, любитель кутежей, хорошего вина, изысканных женщин, дорогих предметов искусства, уникальных марок». Джентльмен поднял седую бровь. «Вы правильно поняли, что здесь другие правила, но вы не поняли, что если не начнете говорить, то они не будут с вами церемониться». «А сейчас, по-вашему, со мной церемонятся?» — спросил Отто. Ему не надо было поднимать рукава и задирать штанины для демонстрации синяков. Лицо было щедро раскрашено побоями, хотя охрана старалась работать, не оставляя синяков. «Я не видел себя в зеркале, и у вас больше информации о том, как я выгляжу. Вы так и не ответили, почему сотрудничаете с ними, если прервали дипломатические отношения». «Вы арестованы по статье «Терроризм», а террористы сегодня стирают границы». «Сотрудничество против них необходимо», — словно оправдываясь, мягко ответил джентльмен. «Если вы думаете, что в Мекке в ноябре с террористами расправились спецслужбы Саудовской Аравии, то вы ошибаетесь. Они ничего не сделали бы без ГИГН». «Что такое ГИГН?» — машинально спросил Отто, хотя эта информация вряд ли бы помогла его освобождению. «Ну, я еще готов поверить, что вы не знаете, кто такой Менделеев, но ни за что не поверю, что вы не знаете, что такое ГИГН», — укоризненно покачал головой джентльмен. «ГИГН — это антитеррористическое подразделение французской жандармерии». «О Франции мне известны совсем другие вещи». «Например, какие?» — лукаво поинтересовался джентльмен. «Ну, например, что около 600 лет до нашей эры финикийцы передали секрет мыловарения на юг Франции». Или что Франция стала родиной сухой чистки одежды после того, как парижский красильщик Жан-Батист Жоли уронил на скатерть керосиновую лампу и увидел, что после этого с нее исчезли жирные пятна, заученно повторил Отто. «Я рассказываю покупателям истории чистки одежды». Так вот, представляете, аравийское правительство не давало ГИГН подавить теракт до тех пор, пока местный духовный авторитет не вынес специальную фетву, разрешающую применить силу для освобождения заложников. Джентльмен сделал вид, что не слышал слов Отто. Ведь ислам запрещает насилие в мечети, так что перед лицом общей угрозы государства учатся закрывать глаза на различия внутренних правил жизни. «Мы, немцы, всегда преклонялись перед англичанами за их принципиальность, за их достижения в политической жизни. А вы допрашиваете меня под портретом Гитлера, словно с ним не воевал Черчилль», — упрекнул Отто. «Да разве я вас допрашиваю? Разве так допрашивают? Мы с вами просто беседуем, как два приятных друг другу собеседника», — ушел от упрека англичанин. «Но после беседы вы отправитесь обедать в клуб, а я в пыточную. И это права и свобода человека, который обещал защищать Великобританию во всем мире?» Отто посмотрел ему в глаза из-под набухших от синяков век. «Но британское королевство не заключало договора о том, что будет защищать вас в южноафриканской тюрьме, когда вы попадетесь по статье о терроризме». После этого допроса Отто отволокли в камеру и вернули на несколько дней в прежний режим. Завтрак, кабинет Глоя, избиение, ведро воды, крик из динамика и сержант с охранниками через каждый час. В ожидании очередного допроса Отто стоял в кабинете Глоя со снятыми наручниками и кандалами, когда в кабинет вместе с хозяином вошли трое мужчин, недомолвками выяснявших отношения на английском. По выговору Отто понял, что они немцы. Однако, наткнувшись глазами на портрет Гитлера с подробно выписанными усиками, гости умолкли и переглянулись. «Прошу!» — Глой сделал вид, что не заметил недоумения, показал на приготовленные стулья и встал у окна. Двое сели рядом за его стол, а третий сбоку. Сидящий сбоку откашлялся, предложил Отто сесть на стул и представился консулом. «Почему вы еще не решили вопрос о моем незаконном аресте?» — спросил Отто, пытаясь добавить в голос металла, сил на который не было. «Видите ли, господин Шмидт», — замямлил консул, — «вы арестованы на территории ЮАР по такой суровой статье, что здешние законы не позволяют мне защищать вас». «За каким чертом Германии консулы, которые не защищают своих граждан?» — наступал Отто. «Перейдем к допросу», — перебил один из мужчин за столом. «Господин Отто Шмидт, сколько лет вы прожили в Алжире?» «Около 20». «Вы познакомились с покойной женой в Алжире?» «Да». «Почему вы вернулись в Германию?» «Когда жена забеременела, ей стало тяжело переносить местный климат. Она ведь немка, хотя и долго жила в Африке. Сначала я один поехал в Штутгарт искать работу по специальности технического чертежника. Но не нашел и согласился работать чернорабочим в химчистке гостиницы «Хилтон». Мне обещали платить как квалифицированному рабочему и перевести в этот статус, если буду добросовестно трудиться. Я таскал тюки с грязной одеждой, чтобы содержать семью. Быстро стал руководителем подразделения и вызвал супругу к себе. Почему вы заключили брак только в Германии, а не сделали это в Алжире? Но ведь это и так понятно. Мы хотели, чтобы все было как у наших родителей до войны. Из материалов дела видно, что вы не рассказали Тиане Крамер, что у вас дети погодки. Почему вы скрыли это? Не хотел травмировать бездетную женщину. Где сейчас ваши дети? По вашему выговору и манере вести беседу я понял, что вы из Bundesnachrichtendienst, значит, вы лучше знаете ответ на этот вопрос. Откуда бы мы ни были, вы должны ответить на вопрос. В полиции Германии открыто уголовное дело о похищении моих детей, оно передано в Интерпол. У вас есть подозрения о том, кто бы мог это сделать? У меня нет подозрений, у меня есть совершенно точная уверенность, что это сделала теща, считающая меня виновником смерти жены». Сотрудники пансионата дали полицейским показания, что детей забрала бабушка. Последняя информация, пришедшая мне в Рим, была о том, что, возможно, она увезла их в Австралию. И это главная причина, по которой вы ездите все время по чужим странам? Если бы вы не задали вопросы о детях, я бы ответил, что этого требует мой бизнес. Но раз вы все знаете, надо ли объяснять, насколько трудно жить на родине, где умерла твоя жена и откуда украли твоих детей? Вы можете назвать точный возраст детей? Конечно. У них всего 11 месяцев разницы. Сын родился в январе 1965, а дочка в декабре 1965 года, но уже в Мюнхене, а не в Штутгарте. Мне предложили в Мюнхене более престижную работу в той же системе, в химчистке гостиницы «Хилтон». Как вы оказались в Бельгии? Фирма перевела меня работать в бельгийское отделение наших прачечных, а жене предложили работу преподавателя в школе для детей сотрудников НАТО. У нас было две больших хороших зарплаты, и мы сняли отличную квартиру недалеко от Гран-Плац. Сколько лет было вашим детям, когда их похитили? Сыну было 5 лет, дочке 4 года. Как вам удалось превратиться из чернорабочего в представителя компании? Вы же знаете, мы, немцы, плохо относимся к случайностям. А это главное качество в работе химчистки. Клиенту не важно, что у вас не получилось вывести пятно или сломалась машина. Ему важно получить чистый костюм вовремя. Я, например, не понимаю, как восточные немцы ездят на трабантах. Это какой-то вечно ломающийся миксер на колесиках. Но многие считают это машиной. Так и с химчисткой, основное правило работы которой – надежность. Полагаете, этого было достаточно? Конечно, нет. Плюс к этому у меня установились хорошие связи с фирмами, выпускающими материалы для химчисток, химикаты, машины. После 20 лет жизни в Алжире мой французский был свободным. Чтобы иметь выгодные командировки, я стал учить английский. Итальянский пришлось выучить потому, что штаб-квартира компании была в Риме, но я полюбил его, хотя мне предложили стать представителем во всех странах мира, кроме самой Италии. Зачем в таком случае вы учили итальянский? После французского выучить его было легко. Вас направили в Африку только потому, что вы знали иностранные языки? Меня направили в Африку потому, что европейцы боятся быть съеденными, львами или аборигенами, а меня после Алжира довольно трудно напугать. Почему вы не говорили всего этого сотрудникам разведки ЮАР? Как можно разговаривать с людьми, которые вас постоянно пытают? Спросил Отто, глядя в глаза допрашивающему. Когда Отто увели, полковник Глой начал ходить по собственному кабинету из угла в угол. Консул сидел, опустив глаза в пол. Человек, который вел допрос, с раздражением сказал Глою: «Вы можете иметь любое мнение, но этот человек – гражданин Германии, Отто Шмидт. В его деле есть фотографии с женой, с детьми. Все, что он говорит о своей работе в химчистках, совпадает с нашей информацией». И вас не настораживает история со смертью жены и похищением детей? Меня все настораживает, но у меня нет ни одного документа, на основании которого его можно обвинить в терроризме. Поэтому я работаю в германской разведке, а не в вашей, — отчеканил немец. Но ведь именно ваша БНД сделала так, чтобы его арестовали мы, потому что со своими вшивыми свободами и орущими правозащитниками вы не смогли бы пытать его у себя, — ухмыльнулся Глой. Вы могли бы взять его на Тайване или после Тайваня в Лиссабоне, или в Мадриде, или в Осло. На каком языке он разговаривал с представителем британской разведки, увел тему в сторону немец? На великолепном английском, поднял вверх палец Глой. Господин полковник, как представитель ведомства по охране Конституции ФРГ, я вынужден заявить протест по поводу применения пыток к гражданину нашей страны. Осторожно встрял прежде молчавший гость, и консул активно закивал в его поддержку. «Вы хотите получить от него информацию нашими руками и не запачкать перчаток?» — снова ухмыльнулся Глой. «Я даю вам неделю для его допросов и посмотрю, с какими результатами вы уедете отсюда без пыток». «Мы уедем отсюда с прекрасным результатом. Всю неделю мои сотрудники не тронут его пальцем и будут допрашивать круглосуточно», — ответил сотрудник БНД. «Но только не в этом кабинете. Я немец, и мне здесь неуютно», — и кивнул на портрет Гитлера. «Не волнуйтесь, в нашем учреждении достаточно кабинетов, найдем на любой вкус», — пообещал Глой. И немцы круглосуточно допрашивали Отто ровно неделю, но он уже не понимал, как устроено время. Все плыло у него перед глазами. Он то переставал видеть, то переставал слышать, то переставал чувствовать тело, то забывал собственное имя. И даже иногда разговаривал про себя с призраком Чаки, являвшимся поддержать его.